Как сообщает Южнокорейское информационное агентство Yonhap News, 19 декабря на пресс-конференции в Сеуле Федерация Демпрофсоюзов Южной Кореи критиковала клику Пак Ын-хе, которая пытается продлить срок полномочий незаконным образом. В этот день на пресс-конференции, состоявшейся у президентской резиденции, южнокорейская организация Чамюрюнде утверждала, что власти Пак Ын-хе держала под надзором гражданские организации, представителей культуры и искусства и Министерства юстиции. Организация требовала раскрыть истину. А южнокорейская газета «Ханьгюри» от 20 декабря писала о преступлениях, совершенных бывшим старшим секретарем резиденской администрации по гражданским делам У Пьен У, который мешал раскрытию подлинной картины крушения лайнера «Сеул».